Глава 9. Оказавшись в коридоре, Василиса улыбнулась, отмечая везде в горшках цветы. Невероятно много, что даже глаза забегали. Со стенами тут все было очень просто. Декоративная венесуэльская штукатурка и подсветки. Все довольно обычно, не сравнить с тем волшебством, что творилось в соседской квартире. Однокомнатная квартира была просторной и очень теплой. В центре зала стоял огромный диван, у стены компьютерный стол, находящийся в отдельном углу, как рабочая зона, и еще на стене висел телевизор, под которым был электрический камин. И, естественно, цветы. Везде. Кухня была оборудована по полной программе, отчего девушка улыбнулась, радуясь такому подарку. Для нее самое важное – это наличие просторной кухни, оборудованной для приготовления пищи. Конечно, она была удивлена, что гарнитур, стол со стульями и мягкая зона черного цвета, но ничего, серый холодильник как раз к месту. Еще сюда мягких декоративных подушек светленькой расцветки, и будет замечательно. Провела рукой по столу и удивилась. Нет пыли. Посчитав, что Мария приглядывала за чистотой в пустой квартире, Василиса улыбнулась и послала маме сообщение. «Я в квартире». «Мария – невероятная кудесница. Мне здесь очень нравится. Люблю тебя. Спасибо за все. Про папу не забудь». Уже через минуту пришло сообщение от Елены. «Я не сомневалась, что девушка тебе понравится. Квартира пойдет. Если что, к лету организуем нормальный ремонт. Береги себя. Люблю. Запомни, милая, о настоящих мужчинах не забывают». Василиса улыбнулась, представляя, с каким довольным выражением лица писала мама свое сообщение. Положила телефон на стол, как вдруг услышала, что дверь распахнулась, громко ударяя о стену. Парень, очевидно, невероятно устал, раз как слон врывается в чужую квартиру. Она пошла в коридор и увидела парня с ее сумками. Он принес 4 и недовольно проговорил: «Еще раз схожу, столько тряпья!» Девушка кивнула и, дождавшись, пока Игорь принесет последние, отмечая, как он быстро раздевается, с улыбкой заявила: «Уверена, ты спешишь, и я тоже, чтобы убраться и попить чай с соседкой». Парень завис, несколько секунд не двигаясь, а потом с возмущением выдал: «А я думал, что ты в благодарность ужин мне приготовишь». У Горыновой бровь пошла вверх. А на языке так и вертелся нехороший комментарий о том, что она должна, а что нет. Бедный перетрудился. Действительно, когда знаком с человеком поверхностно, зачастую придумываешь хорошие качества. Василиса видела его только когда он прибегал к Кощею в гости, вечно попрошайничая что-то, а потом напрашивался на маленький перекус, восторгаясь едой. Так и судила, наивно и неправильно. А вот сегодня увидела его во всей красе, решив не тратить свое время на наглого человека. «Поверь, мне экономичнее и легче было нанять грузчика, так что не обессудь, мы оба очень спешим». Рыжий парень оскорбился, что девушка видела по его сжатым губам и глазам, в которых клубилось возмущение и назревала обида. «Ничего, ему тоже полезно, раз позволяет себе унижать других». Девушка коварно улыбнулась и добавила: «Кстати, можно было бы извиниться перед девушкой. Это не твое дело, как она одевается и выглядит. За собой смотри». «Какую девушку?» – уточнил он, чем еще больше разозлил Василису. «Мою новую соседку, напротив. Ты зачем ее обидел?» «Да я сказал то, что все говорят. Если она пацанка, что с нее взять?» «А то, что она волшебная и романтичная». «Да ты брось, Васька! Девка должна быть красивая и классно готовить. Все, а дальше плевать, какая она!» Нагло заявил он, выпячивая грудь вперед, пытаясь сказать, что он прав, и другое мнение его не волнует. Переварив его Васька, девушка стукнула зубами, удивляясь, как не прикусила язык, и миленько уточнила: «Да ты что? А я и не знала. Неужели правда?» «Да», — уверенно заявил Игорь, довольно улыбаясь, вновь начиная раздеваться, уверенно считая, что раз девушка выплеснула свое недовольство, теперь, как прежде, добрая и милая. «Ну, тогда имею полное право сказать». Сделала паузу и громко рявкнула: Пошел вон из моей квартиры, и чтобы я тебя больше не видела!» «Ты что, Вась?» – пораженно воскликнул парень, отступая к двери, не понимая, чего эта девушка так рассвирепела. Вроде все по полочкам рассказал, объяснил. «А что? Готовлю я отлично, выгляжу нормально, а поведение не имеет значения. Так что получай свою порцию неважности и убирайся, пока...» Девушка посмотрела по сторонам и, увидев на полочке пульт, схватила и хлопнула им по ладони, громко предупредив. «Пультом по твоей недалекой балалайке тресну!» Глаз дернулся у парня, потом второй, и, выдав, сдурела. Только собрался ей все объяснить и убедить, что она не так поняла, как заметил, что Василиса замахнулась. Мгновенно выбежал из квартиры, громко бубня проклятья. Девушка улыбнулась, чувствуя, как на сердце стало легко, и, закрыв дверь, решила сразу сходить в магазин. Но через минуту передумала, прикидывая, что за это время вымоет пол, протрет пыль, чтобы разложить свои вещи, а потом из супермаркета закажет огромную пиццу и пирог и пойдет в гости. Так и поступила. Сделала заказ. И, слыша в ответ, что через час доставка будет у порога, принялась за уборку. Не успела она и воды набрать, как в дверь постучали. Открыла и увидела Марью в резиновых перчатках и с маленьким ведерком. Девушка закусила губу и пролепетала. «Привет. Подумала, моя помощь нужна. Надеюсь, не помешаю. И я тут принесла...» Она показала на ведерко, в котором лежали тряпки, губки и моющее средство. «Я, конечно, убиралась, но не так, чтобы ежедневно. Совсем немного. Прости, если помешала. Просто я видела, как твой друг отъехал, и решила...» Отмечая, что Иванова стесняется, теряется, переживая быть не к месту, Горынова распахнула двери и счастливо заявила. «Буду счастлива. И да, нужно все успеть за час, так как я заказала нам пиццу и пирог». «Ого, немного?» – пораженно спросила Маша, разувшись, направляясь в ванную. «Нет, само то». Девушки дружно начали убирать. Василиса включила свой ноутбук, выбрав любимый сборник песен, поэтому уборка проходила веселее. Уже заканчивая в кухне, раздался звонок. Звонил Олег. Горынова даже не сомневалась, что недовольный Игорешка поплакался и сдал с потрохами, рассказав про ее переезд и как жестоко обидела его. Отложила телефон и, наблюдая второй звонок, и потом третий, схватила только тогда, когда услышала писк сообщения. С нетерпением открыла и увидела. «Василиса, что еще за переезд? Зачем? Не смей распаковываться, я приеду и заберу». Девушка даже хмыкнула, удивляясь его наглости, в то же время улыбаясь. «Надо же, заберет он». Хотела ответить, но решила, что не стоит. Довольно усмехнулась и убрала громкость, считая, что так будет правильнее. «Твой парень звонил?» – осторожно спросила Мария, вытирая пыль на верхних шкафах кухонного гарнитура, переживая, что Горынова скажет, что это не ее дело. Тот, у кого жила». «Разошлись?» «Ну, мы не сходились. Он присматривал за мной, чтобы не была в чужом городе одна», проговорила Василиса, не желая больше рассказывать, чтобы не расстраивать себя. Надо же, лучше бы его вообще не видела. Вспомнив о том, кого он предпочел ей, со вздохом подытожила. «В общем, он мне никто». «Наверное, это здорово, когда есть тот, кто присматривает», с грустью прошептала девушка, и Василиса повернулась к ней, корректно интересуясь. «А ты? У тебя есть семья?» Иванова молчала, а потом поделилась. «Я сирота из детдома. Нашли меня в мусорном баке. И никто не взял. Все время по приютам, пока квартиру от государства не получила и не прошла по баллам в МГУ. У нас у детдомовских льгота при поступлении. И вот пока учусь». «И какая специальность?» Она улыбнулась, закусила губу и скромно выдала ответ. «Культурология». Горынова прищурилась и убежденно выдала. «Отлично! Тебе очень пойдет быть искусствоведом!» Она пожала плечами, на мгновение задумавшись, а потом вдруг полюбопытствовала. «А почему не берешь, если парень тебе никто?» Василиса застопорилась, не зная, как ответить на этот вопрос. Действительно, и почему не ответит? «Пусть так. Именно сейчас не захотелось ей с ним разговаривать. Успеют». Василиса взяла ведро и, намочив тряпку, выжав ее, принялась за полку в нижнем шкафчике. Уже через секунду улыбнулась и честно призналась. «Честно, не знаю. Но то, что через 15 минут у нас уже будет горячая пицца, я точно уверена». «Тогда поторапливаемся», – довольно воскликнула Мария, обращая внимание на люстру, понимая, что нужно идти к ней за лестницей, но это после того, как закончится шкафами. «Согласна», – весело сказала Василиса, вытирая стены, слыша, как напевает песню Мария, отмечая, что у нее очень красивый голос. Жаль, что такая неуверенная, пусть и замечательная. Через полтора часа Мария ушла, после того, как они съели пиццу и половину пирога в процессе просмотра отличной комедии. Кусая губы, девушка направилась в кухню, где на столе лежал ее телефон, желая посмотреть, звонил ли ей Кощей. Каково же было ее настроение, когда она увидела 20 пропущенных и одно единственное сообщение. «Жди в гости, Василиса. Как только вернусь в Москву, поговорим». Хмыкнув, она улыбнулась, прикинув в голове, что когда он приедет, у нее в гостях будет Ирина. Некогда ей будет слушать его упреки, так что обойдется. В воскресенье девушка встала очень рано, придумывая, чем заняться. Решив, что котлеты с пюре будут замечательным обедом, она сбегала в магазин и уже к 11 все приготовила, считая, что несколько дней можно не готовить. Одной есть только не съесть. Раздался телефонный звонок, и она решила посмотреть, желая узнать, кто ей решил с утра пожелать доброго утра. Увидев, что входящий от абонента Морозова, подумала, что она пока не хочет с ним разговаривать, и не ответила, отложив в сторону. Ничего, им полезно. Вспомнив, что никому не купила подарки, стала собираться на улицу, не забыв проверить прогноз погоды. Скривилась, отметив, что -30. Холодно, ну как без подарков? И только сегодня выходной. Одевшись тепло, Василиса вышла в коридор. Только закрыла дверь и сделала несколько шагов, как заметила девушку у стены, пытающуюся стереть надпись на красивом мостике. В результате стирался весь рисунок, на что было больно смотреть. Василиса подошла ближе и увидела, что Иванова стирает «Ванка», а полную надпись с ее стороны не было видно. «И кто это так постарался?» – спросила Горынова, искренне сожалея, что испортили такую красоту, а ведь на нее потрачено столько сил и средств, и кто-то посмел вот так загубить. Девушка пожала плечами и только шмыгнула носом. Василиса вздохнула, понимая, что Маша плачет, но уже смирилась, и поинтересовалась. «И часто так?» Девушка посмотрела на нее с грустью, вытирая рукой слезы, и с горечью в голосе призналась. «Да, уж очень я им не по душе. Жаль, что сейчас не смогу исправить. Материалов таких нет, да и... Ладно, пусть так. Потом обязательно что-нибудь придумаю, надеюсь». «Но ведь это не дело. Нужно сказать вахтеру по дому!» – возмущенно выдала Горынова, проводя пальчиками по заснеженному дереву. «Говорила я уже всем», – с обидой сказала она, продолжая тереть, шмыгая носом. «Но все бесполезно». Василиса постояла еще немного и, отметив, что холодно, а Мария в тонкой кофте и летних джинсах, проговорила: «Оденься тепло, это не дело, еще простынешь». Иванова только кивнула, но совсем не слушала, продолжая стирать. «Я пойду в магазин и спрошу, чем можно оттереть так, чтобы не содрать слой». «Ничего не поможет, они используют специальную краску», с горечью проговорила она, на секунду посмотрев на верхний этаж и тут же вернувшись к своему занятию. Василиса подошла ближе и, обняв добрую девушку за плечи, уверенно заявила: «Я поговорю с вахтером, а ты оденься, не делай это, правда». «Спасибо, но не стоит, они еще хуже будут», – прошептала девушка и, не глядя на соседку, медленно поплелась к себе в квартиру, даже не оборачиваясь, думая о своем. Горынова с сожалением смотрела на нее, а потом подошла ближе и по потертостям точно прочитала «Нищая оборванка». Василиса спустилась на первый этаж и, постояв несколько минут, увидела старого мужчину, направляющегося к стулу вахтера с кружкой горячего чая. Василиса нахмурилась и сразу поинтересовалась. «Доброе утро! Скажите, жильцы платят вам за то, чтобы вы смотрели за тем, кто приходит, не пропуская посторонних?» «И что? Тебе какое дело?» — грубо уточнил он, присаживаясь на стул, доставая из шкафа стола журнал со сканвордами. «Очень нужное. Например, я сегодня планирую пойти к старшей по дому и поставить вопрос о том, чтобы вас уволили, так как вы не выполняете своих обязанностей и не смотрите за тем, кто приходит». «Я смотрю!» – воскликнул он, поднимаясь со стула, желая сказать, но глотал от волнения слюни, ничего не выдавая. «Тогда почему на пятом этаже появились надписи на стенах, которые писал художник?» Вахтер замялся, а потом проговорил. «Мне жалко, Марья, но советую тебе не лезть в это дело. И никого чужого я не пропускал. Все живут в этом доме». «А может, тогда скажете, кто так издевается над ней?» — уточнила Горынова, прищурив красивые глазки. «Я тебе еще раз скажу о том, не лезь ты к этой сиротке. Ну, немного пошалят, да со временем успокоятся. Бывает». «То есть шалят? А кто будет возмещать ущерб? Там сумма приличная выйдет. Если не хотите по-хорошему, то буду вызывать участкового, составлять акт, а потом...» ты откуда вообще такая взялась? Иди отсюда!» «Я живу здесь, а вот вы пойдете с этого места. И да, ответите за то, что пропускаете хулиганов, раз не говорите, кто именно». «Ой, ты бы не лезла, тут уважаемые люди». «А мне нечего бояться. У меня братья такие, что жильцам нужно будет бояться, и вам в первую очередь. Так что советую зорко смотреть за тем, чтобы на пятом этаже больше не было никаких надписей. А то за сокрытие информации тоже полагается наказание». «Ты что? Я-то тут при чем? Я просто...» «Просто ничего не бывает. За все нужно отвечать». Мужчина со злостью посмотрел на нее и, махнув рукой, ушел, забыв про чай. Василиса наблюдала за ним, считая, что теперь он совсем по-другому будет воспринимать ситуацию, а не как мелкое хулиганство, от которого плохо лишь одной скромной девушке. Поглядев по сторонам, Горынова недовольно нахмурилась и направилась в магазин, размышляя, в какое время лучше позвонить Сергею, чтобы переговорить с ним на эту тему. Если у Марии нет защиты, значит, ей нужно помочь, то есть подключать братьев.